всегда буду ждать тебя в метро. Ведь твои глаза говорят лишь об одном. Будем вспоминать, как гуляли под дождем под одним большим зонтом. Капли бьют по крышам зданий, это дождь напоминание, что пора нам расставаться, ведь у каждого семья. Этот день был необычным, мы вдвоем как непривычно. Будем мы с тобой беречь тайну встреч. Стоим и подождем, и уйдем.